Глава 96. В поисках поглощающей души лампы. Увидев старого друга, Бянсюй опешил, но его настроение быстро ухудшилось. Его борода и волосы поседели, но этот человек, казалось, был в самом расцвете сил. Внешне они разительно отличались друг от друга, как небо и земля. Жизнь заклинателя в несколько раз превосходила жизнь смертного. Вечная молодость и красота казались благословением, но у всего в этом мире есть другая, более жестокая сторона. Они могли опозорить себя, могли прослыть трусами и бедняками, но они никому не смели показывать свою старость, потому что старость для заклинателя — это не естественный процесс, а доказательство того, что они не предназначены для Дао. Бянсюй отказывался признавать, что завидует этому человеку, но в глубине его души скреблось нечто нехорошее. Ни слова не говоря, он лишь коротко кивнул Цзи Цинли. Толпа внизу загласила. Ходили слухи, что владыка горы Байху был серьезно ранен, пытаясь искоренить зло, и долгие годы провел в уединении. Все дела горы Байху были переданы старейшине, а он сам отправился бороться за свою жизнь. Казалось, этот человек должен был напоминать потухшую лампу, но, вопреки ожиданиям, он выглядел весьма оживленным. Цзи Цинли посмотрел на сидевшего на верхушке дерева Чинтяня и улыбнулся ему. Затем он издали поздоровался с Танжэнем и сказал: «Господа, все те, кто испытывает ненависть к этому человеку, прошу, задумайтесь. Что хорошего в том, чтобы сразу уничтожить его изначальный дух? От потерянной головы останется шрам, только и всего. Никакой боли. Вы согласны со мной? Если у меня есть смертельный враг, я должен приложить все усилия, чтобы он прожил долгую жизнь, каждый день которой будет наполнен болью и унижением». Стоило ему только произнести эти слова, как в лицо ему ударило невероятное зловоние. Хань Юань, похоже, хотел обругать этого человека, но он был так зол, что не нашел ни одного подходящего слова. Внезапное появление владыки горы Байху было тем, чего никто не ожидал. Даже Танжэнь не сразу понял его намерение. Он тихо сказал: «Слова владыки не лишены смысла, но Хань Чжэньчжэнь слишком силен. Если вы хотите запереть его, вам нужно найти подходящее место». Кто-то из присутствующих не удержался и спросил: «Танжэнь-Джэнь, и что это за подходящее место?» Танжэнь повернулся в сторону вопрошающего и приветственно сложил руки, ответив: «Дела именитых кланов слишком сложны. Боюсь, это не мне решать. Думаю, у вас достаточно энергии. Мне же попросту не хватит на это сил. В прошлом месяце, когда была сломана печать перерождения, неужели вас не впечатлило мастерство главы Яня?» «Конечно, впечатлило. Даже слишком сильно впечатлило. Сколько заклинателей меча могут совершенствовать изначальный дух? А сколько заклинателей меча могут достичь божественного царства? По моему скромному мнению, гора Фуяо вполне подходящее место», — с улыбкой сказал Танжэнь. Едва он закончил говорить, как Цзи Цинли, до того, казалось, не имевший четкой позиции, внезапно прервал его и сказал: «Не думаю, что это верное решение». Танжэнь чуть скинул брови. Цзи Цинли шагнул вперед, снова взглянул на Чинтяня и продолжил: «Клан Фуяо — это клан Хань Юаня. Даже если глава Янь — человек высоких моральных принципов и не гонится за личной выгодой, разве это не навлечет на них лишнее подозрение? Это было бы неправильно». «Очень неправильно, не так ли, Чинтянь Сяою?» Чинтянь смутно ощущал, как в толпе поднимаются темные волны, но он никак не мог понять, как же на самом деле обстоят дела, потому не приронил ни слова. Вдруг кто-то сказал ему на ухо: «Откуда ты его знаешь? Откуда ты знаешь этого проходимца?» Чинтянь обернулся и увидел своего Дашисюна. Сперва Дашисюн проигнорировал место, отведенное ему публикой, и тут же побежал строить горчичное зернышко. А теперь в этом горчичном зернышке больше не было нужды. Глава клана вмиг оказался перед деревом и с легкостью забрался на него, будто обезьяна. Чинтянь ошеломленно уставился на юношу. Откуда он знает этого проходимца? «У меня есть предложение». Цзи Цанли медленно подошел к Танженю и тут же перевел взгляд на Хань Юаня. Хань Юань чувствовал, что этот человек смотрел на него с каким-то странным сожалением. Ему даже показалось, как по коже пробежали мурашки. «Некоторое время назад я путешествовал по миру вместе со своими учениками. Я видел, как сильно народ Шу страдает от темных заклинателей. Но большинство из этих темных заклинателей были настоящими слабаками. Нам не составило бы труда справиться с ними, но их было так много, что везде, где они появлялись, воцарялся хаос». И... Цзи Цанли взмахнул рукавом, и из складок его одежды вылетела серая тень. Это оказалась маленькая девочка. Она была настолько блеклой, что ее почти невозможно было рассмотреть. Ее силуэт колыхался на ветру, и во взгляде читалась невыразимая обида и негодование. «Призрачная тень?» — спросил Ян Джимин. Руины массива десяти сторон наполнились голосами. Танжэнь выглядел так, будто ему отвесили оплеуху. Похоже, это напомнило ему о тех днях, когда он сам был призраком. Мужчина отступил на пару шагов назад. «Неплохо», — сказал Цзи Цинли. «Я пришел сюда, чтобы показать вам. Утерянная сотню лет назад поглощающая души лампа вновь объявилась». Эти слова стали причиной сильнейших волнений. Толпа зашумела. Более ста лет назад в мире появилась поглощающая души лампа и тут же стала причиной бесчисленного количества убийств. Хозяин лампы, Цзянь Пэн, был известен своим темным прошлым. На какое-то время это привлекло к нему внимание всех темных заклинателей. По слухам, именно он был тем, кто по праву претендовал на титул Бэймина. Но потом в мире появился демонический дракон. Он принес за собой хаос и сделал то, чего не могли сделать другие. Призрачный путь оказался бесполезным. Я встретил его возле горы Минмин. В тот день я по неосторожности позволил ему сбежать. Неужели у него действительно есть поглощающая души лампа? Тихо сказал Чинтянь. Ян Джинмин крепко схватил его за талию и прошептал. «Почему ты не рассказал мне?» «Тогда ты так прицепился ко мне, что я забыл», — пробормотал Чинтянь. Ян Джимин сердито посмотрел на юношу. К его сожалению, Чинтянь остался совершенно спокойным, и пламя в его душе тут же погасло. Взгляд главы Яни невольно смягчился, и он собственноручно заставил Чинтяня отвернуться. «Не смотри на меня, смотри туда». Лужа, на которую никто не обращал никакого внимания, внезапно сказала. «Шисюны, вообще-то здесь еще кое-кто есть». Ян Джимин отвлекся и строго посмотрел на девушку. Получив в ответ молчаливую угрозу, Лужа грустно отвернула свою птичью голову. «Ой, нет-нет, ничего страшного, этот кто-то совсем слепой». Тем временем Цзи Цанли перекинулся с остальными парой коротких фраз. Затем он вновь повернулся к Хань Юаню и сказал. В конце концов, Хань Юань много лет бродил среди кошмарных путников. Он хорошо понимает смысл темного пути. Почему бы тебе не протянуть нам руку помощи? Хань Юань с усмешкой посмотрел на него. Вдруг до их ушей донесся голос Танжэня. Поглощающая души лампа не появлялась в мире вот уже сотню лет. То, что вы смогли обнаружить один единственный призрак, еще ничего не значит. Если верить словам владыки, разве это не значит, что нам придется отпустить демонического дракона в Нанзян? Владыка, чтобы выследить демонического дракона, представители разных кланов ввязались в крупные неприятности. Они многое потеряли. Если вы хотите, чтобы тигр вернулся на гору, другие могут с вами не согласиться. Примечание. Отпускать тигра в горы. Образно, в значении отпустить злодея на свободу. К сожалению, он так и не понял, что именно имел в виду Цзи Цанли, и эта ошибка казалась вполне разумной. Лужа тихо сказала. «Третий Шисюн, я ничего не понимаю. Учитель Тан хочет защитить четвертого Шисюна или нет?» Чинь-Тянь погладил ее по голове, но ничего не ответил. Однако и он, и Ян Джинмин все прекрасно слышали. Тан-Джэнь пытался защитить Хань-Юаня, но он отказывался отпускать его обратно в Нанзян. Почему? Как небрежно. Неужели Тан-Джэнь-Джэнь уже обо всем забыл? Твой круг Багуа полон кровавых клятв, разве нет? Если ты смог создать один, сможешь создать и второй. Тогда не только демонический дракон, но и мы. Глава Ян и все остальные собрались здесь, чтобы обсудить текущее положение дел. Месяц назад Тан Джэнь-Джэнь заключил с вами соглашение. Хан Юань давно мог бы сбежать, но он спокойно сидел здесь все это время, ожидая, когда господа примут решение. Не мог бы ты объяснить, как же действует эта кровавая клятва? С улыбкой сказал Цзин Цан Ли. Тан Джэнь тут же подавил все свои эмоции и застыл, словно деревянный. Или же ты хочешь пойти лицом к лицу встретиться с поглощающей души лампой и тысячами заключенных в ней призраков? Демоны лишились своих сил, но не лишились навыков. Ты хочешь уничтожить это отродье или нет? Вдруг в разговор вмешался Бян Сюй. Он спросил. «Так как, ты говоришь, можно вернуть этот кровавый долг?» Его слова звучали бесцеремонно, почти требовательно. Вокруг тут же уцарилась тишина. Цзи Цан Ли немного помолчал и медленно произнес. «Брат Бянь, погибшие не смогут вернуться к жизни. В противном случае их души охватит безумие, и это нисколько не способствует самосовершенствованию. Ты должен это понимать». Бянь Сюй вздрогнул и скривился, будто его ударили ножом. Вдруг стоявший на платформе Хан Юань рассмеялся и сказал. «Можно заплатить жизнью за жизнь». Услышав его речи, Тан Джэнь прищурился и посмотрел на юношу. «Хань Юань, заклинатель должен быть осторожен в своих словах и поступках. Сказанного обратно не вернешь. Если хочешь покинуть это место, ты должен хорошенько подумать об этом». Но слова, сказанные Хань Юанем, не были искренними. Это была провокация ради сиюминутного удовольствия. Тан Джэню не стоило предупреждать его об этом. Внутренний демон Хань Юаня постоянно страдал от чужих манипуляций. И эти слова сильно ему не понравились. Спроси его сейчас, Тан Джэнь, и он действительно мог бы поклясться заплатить жизнью за жизнь. Сердце Чинь Тяня забилось быстрее. Он не хотел ни в чем подозревать Тан Джэня, но сейчас юноша чувствовал себя крайне странно. «Шш, все в порядке, смотри», — раздался поблизости голос Ян Джинмина. Прежде чем он успел договорить, Хань Юань очертил в воздухе печать кровавой клятвы. Он собирался было что-то сказать, но его выражение лица внезапно изменилось. Все его тело, казалось, застыло на месте. Юноша открыл было рот, но не смог произнести ни слова. Чинь-Тянь сфокусировал изначальный дух в глазах и увидел, что тело Хань Юаня было окутано плотной водяной пленкой. Он сразу же вспомнил тот амулет от воды, бусину, которую Дэши Сюн попросил его передать. Конечно же, когда Хань Юань оказался заперт на руинах массива десяти сторон, Дэши Сюн искренне пожелал, чтобы ветер и дождь каждый день падали ему на голову. С чего бы ему вдруг быть таким добряком и дарить ему амулет от воды? Ян Джинмин тихо продолжил. Эта бусина сможет уберечь его от клятв. Если подержишь ее у себя хотя бы час, три дня не сможешь давать никаких обещаний. Боюсь, теперь ему будет трудно нести чушь. Эта странная и бесполезная вещица оказалась шедевром Ли Юня. Ян Джинмин нахмурился и пробормотал себе под нос. Что случилось с Тан Джэнем? Выпил не то лекарство? После недолгого перерыва Цзи Цан Ли наконец воспользовался случаем и обратился к Бян Сюю. Ваш зал Сюаню стоит на ледяных равнинах Крайнего Севера. Это в 108 тысячах ли от Нянзяна. Конечно же, вам не о чем беспокоиться. Но кто мне скажет, собирается ли зал Сюаню разделить ответственность за хаос в центральных равнинах? Примечание. 108 тысяч ли. Образно, в значении очень далеко. С этими словами он поднял руку и указал на зависшую в воздухе серую тень. Почувствовав его силу, призрак так разволновался, что тут же подался вперед. Несколько стоявших поблизости заклинателей в спешке повскакивали со своих мест, желая во что бы то ни стало увернуться. Этот старик с горы Байху либо попросту не желал показывать всем свое настоящее лицо, либо был очень хитер. Однако здесь не было никого, кто осмелился бы сказать ему об этом в лицо. Он все еще был одним из четырех святых. Вот что я вам скажу. Условия кровавой клятвы таковы. Во-первых, демонический дракон должен сделать все возможное, чтобы схватить всех темных заклинателей, что бесчинствуют на центральных равнинах, и отыскать поглощающую души лампу. В противном случае он получит воздаяние в десятикратном размере. Во-вторых, когда поглощающая души лампа будет найдена, демоническому дракону запрещено возвращаться в Нанзян. За всю свою жизнь он и полшага не ступит в эти земли, иначе его ждет десятикратное воздаяние. В-третьих, поскольку демонический дракон отбывает наказание, он каждый день в течение последующих 500 лет будет получать удары плетью, если не скончается раньше, конечно же. В противном случае он получит десятикратное воздаяние. В-четвертых, демонический дракон перестанет без разбора убивать невинных людей. Он не будет совершенствовать духовное оружие, не возьмет учеников и не станет наставлять других. Иначе его постигнет небесное бедствие. Его смерть будет мучительной, — сказал Цзин Цанли. Закончив, он взмахнул рукой, и круг Бугуа, ставший свидетелем кровавой клятвы, опустился прямо в его ладонь. Цзин Цанли с улыбкой огляделся по сторонам и произнес. «Вот мое обещание. Демонический дракон остается во власти клана Фуяо. Я вынужден попросить главу Яня поклясться вместе со мной. Если кто-то в будущем проявит к нему снисхождение, его клан падет и будет уничтожен. Господа, у вас ведь нет никаких возражений, верно?» Никто из присутствующих не осмелился ему возразить. Слова «десятикратное воздаяние» и «небесное бедствие» внушали им страх. С кончика пальца Цзи Цанли упала алая капля и мгновенно впиталась в круг. Сразу после этого он вытянул руку и послал артефакт прямо к дереву. Все присутствующие затаили дыхание, наблюдая, как он кружит вокруг большой фермианы. Вдруг из зелени показалась чья-то рука и ловко схватила его. Янь Джинмин, скрывавшийся под пологом ветвей, отодвинул их и внимательно посмотрел на Цзи Цанли. Еще одна капля крови упала на кровавый круг. Клан Фуяо принес свою клятву. Увидев круг Багуа, летящий к Хань Юаню, Танжэнь собирался было протянуть руку и остановить его. «Глава Янь, давайте все хорошенько обдумаем!» Но не успел он договорить, как круг Багуа уже миновал юношу. В тот самый момент, когда клан Фуяо поклялся на крови, на коже Хань Юаня появилась метка. Хань Юань ошеломленно посмотрел на нее. «Это же...» За все это время Да Шисюн ни разу не попытался изгнать его из клана. Он все еще был человеком клана Фуяо. В этот момент Хань Юань не испытал ни капли возмущения от того, что его заставили поклясться. Он поднял глаза и посмотрел на сидевшего на ветке дерева Янь Джиньмина. Губы Хань Юаня слегка дрожали. Он не мог произнести ни слова. Лицо Танжэня изменилось. Кровавая клятва была принесена. Чинтянь тихо вздохнул. В его сердце вдруг образовалась пустота. Личная неприязнь Хань Юаня привела к тому, что множество людей оказались втянуты в пучину бед и страданий. Нельзя было просто закрыть на это глаза и сделать вид, что ничего не произошло. Если он оступится, ему придется заплатить огромную цену, и никто больше не сможет его защитить. В противном случае мир больше не будет стоять в стороне, не говоря уже о множестве несогласных и вражеских ростовщиках. Оставить его в живых, чтобы он искупил свои грехи, значит открыть сети с одной стороны. Неважно, будет ли он заперт на горе Фуяо или останется охранять Нанзян, это было меньше из зол. Примечание. Открыть сети с одной стороны. Образно, в значении допускать послабления законов, относиться снисходительно. Гора Фуяо и гора Байху вынесли свой вердикт. Остальным больше нечего было добавить. Один за другим представители оставшихся кланов выходили вперед и тоже добавляли свои клятвы. Когда солнце село, вопрос был решен. Толпа постепенно начала расходиться. Цзи Цанли оставил своих учеников в стороне и подошел к Чэнтяню. Глядя на юношу сверху вниз, он произнес: «Давно не виделись. Ты добился больших успехов». «Учитель Цзи». Цзи Цанли улыбнулся и продолжил: «Мое имя вовсе не Цзи Цанли. В этот раз я просто дразнил тебя. Надеюсь, ты не винишь меня в том, что я заперт в его шиде». Настоящим именем владыки горы Байху было Шан Ваньнянь. И всем вокруг, кроме Чэнтяня, которому никогда не было дела до посторонних, это было известно. Чэнтянь слегка опустил голову. «Как я смею?» Владыка Шан посмотрел на него и снова улыбнулся. «Всегда найдется тот, кто захочет порыбачить в мутной воде. Если дела плохи, найдется тот, кто захочет всем об этом рассказать. Боюсь, скоро все изменится. Тебе следует быть осторожнее». С этими словами он посмотрел на свою руку, найдя то место, где совсем недавно виднелся знак кровавой клятвы, и лукаво добавил: «Но к нам, старикам, это не имеет никакого отношения». Чэнтянь был ошеломлен. Но Шан Ваньнянь вдруг показал ему толику уже знакомого безумия. Он пропел: «После смерти мне будет поливать на потоп, как бы страшен он ни был». Шан Ваньнянь резко шагнул вперед и едва не налетел на Чэнтяня. Ловко схватив юношу за грудки, он пристально посмотрел на него. Глаза старика напоминали два темных колодца. Его сознание медленно вошло в лоб Чэнтяня. Чэнтянь услышал его голос в своей голове. Шан Ваньнянь произнес: «Я слышал, что Цянькунь, некогда замаскированный под камень сосредоточения души, долгие годы скитался по миру. Никто не должен об этом узнать. Понятия не имею, почему все это рухнуло на твои плечи. Но теперь это твоя судьба. Не дай никому узнать, что Цянькунь в твоих руках. Запомни это». Примечание. Цань и Кунь – две противоположные гексаграммы Идзина. Небо и земля, инь и ян, мужское и женское начало, источник всех перемен. Все это показалось юноше слишком подозрительным. Вдруг, словно из ниоткуда, появилась чья-то рука. Рука мягко оттолкнула Шан Ваньняня и потянула Чэнтяня за пояс. Ян Джимин, как ни в чем не бывало, расправил свои рукава и безразлично произнес: «Добрый господин, пожалуйста, следите за своим поведением». Чэнтянь молчал. То есть то странное ухо на тыльной стороне его ладони действительно могло слушать небо и землю? Чэнтянь нахмурился. Он никому не рассказывал об этом, но однажды обмолвился парой слов в разговоре с Танженем. Стоит ли ему сомневаться в нем? У Чэнтяня было мало друзей, и Танжень был одним из них. При мысли о старом товарище Чэнтянь ощутил, как ему на грудь рухнули комья холодной липкой грязи. Ему стало трудно дышать. «Владыка, подождите!» — попросил Чэнтянь. Но именно в этот момент, когда он хотел было спросить, что значит слушать небо и землю, Шан Ваньнянь отступил на два шага назад, приложил палец к губам и жестом приказал ему: «Молчи!» Сразу после этого старый безумец указал на свои глаза, затем на уши и, наконец, на рот. Он трижды покачал головой: «Не смотри, не слушай, не говори». Закончив, он странно улыбнулся и склонил голову, а после развернулся, заложил руки за спину и шагнул прямо к Хань Юаню. «Хань Сяою, ты можешь покинуть массив десяти сторон. Сегодня я без приглашения последую за вами на гору Фуяо. Надеюсь, там я смогу обрести приют. Через пару дней мы с тобой отправимся в Шу, и ты вернешься в Нанзян. Ну-ну, не стоит делать такое лицо. Все это началось из-за тебя. Тебе это исправлять. Таков закон». Примечание. Закон неба и принцип земли. Образно, в значении непреложная истина. Брови Ян Джельмина едва не сползли с лица. он пробормотал. «Незваный гость? Разве я давал на это согласие?» Ответом на его вопрос был смех Шан Ваньяня. Ян Чжимин выпрямил спину, бросил короткий взгляд на обеспокоенного Чинтяня и растерянную Лужу, а после схватил Чинтяня за запястье и потянул за собой. «Идем». Лужа тут же последовала за ними. Она казалась такой очаровательной и счастливой. «Да Шисюн, четвертый Шисюн тоже может пойти домой». Ян Чжимин был слишком ленив, чтобы обращать на нее внимание. Он тихо спросил Чинтяня. «Какое отношение ко всему этому имеет Танжэнь? Сяо Цань, он ничего тебе не говорил?» Чинтянь нахмурился и тут же почувствовал себя неуютно. «Он сказал мне, что хочет спасти Хан Юаня и запереть его на горе Фуяо». «Разве это плохо?» — осведомилась Лужа. «Ну и чушь! Он не это хотел тебе сказать», — бросил Ян Чжимин. «Ты что, не слышал его? Он имел в виду... Если этот человек не сможет остаться на горе Фуяо, просто убейте его во избежание». Рука Чинтяня скользнула по ножнам Шуанжэня. До самого последнего момента, пока происходящее не стало слишком очевидным, он готов был простить Танжэню все, что тот пытался скрыть. Он не желал в нем сомневаться. Дружба благородных людей была хрупка, но им нужно было хоть немного доверять друг другу. Однако теперь Чинтянь вынужден был признать, что Дашисюн оказался прав. «Они хотят отыскать поглощающую души лампу. Я пойду с ними», — сказал Чинтянь. «Я тоже пойду», — воскликнула Лужа. «Ни в коем случае», — решительно возразил Ян Чжимин. «Стоит тебе только покинуть дом, как с тобой тут же случается какое-нибудь несчастье. А ты...» — он взглянул на Лужу и несдержанно выругался. «Закрой свой клюв и иди за мной!» Что еще мог сказать Чинтянь? Ян Чжимин попросту прервал его взмахом руки. «Завтра я сам поговорю с ладыкой Шаном и постараюсь как следует оценить ситуацию. Действительно ли этот старик один из четырех святых? Как такое возможно? Он ведь сумасшедший!» Дашисюн умело находил недостатки в других и мог без труда разгадать их суть. В ту ночь Чинтянь не спал. Избавившись от Ян Чжимина, он просто медитировал в павильоне Цинань. Вдруг Чинтянь что-то почувствовал, будто что-то вот-вот должно было произойти. Внезапно двери во внутренний двор павильона Цинань распахнулись. Чинтянь открыл глаза. Перед ним стояли Ли Юнь и Лужа. «Где Дашисюн?» «Что?» — пробормотал Чинтянь. «Владыка горы Байху мертв!»